Глава 11. Ферсия. Магнолия. Коэн почти не пострадал. Открытых ран на его теле не было. Только на затылке обнаружилась небольшая шишка, да гематома на подбородке. Хватило одного импульса моей силы, чтобы он очнулся и даже самостоятельно встал на ноги. Поднявшись, проводник отряхнул одежду, окинул место битвы хмурым взглядом и, конечно же, увидел лежащих без сознания нападавших. Но ни о чем спрашивать не стал. Молча потер пострадавшее лицо и поковылял к костру. «Надо идти дальше», — сказал он, опустившись на бревно. «Тут сейчас проще до деревни на той стороне добраться, чем вернуться назад. Поэтому собирайте вещи». Оникс кивнул и пошел к палатке. Я проводила его взглядом и устало села прямо на землю. Мне требовалось хотя бы несколько минут покоя, чтобы осознать все случившееся. На нас ведь действительно... Напали прямо среди ночи, и прошли эти негодяи сюда в полной темноте по тропинке, где я и днем-то идти не смогла. Как только нашли нас, папа просто не мог сообщить хоть кому-то о том, что я отправилась в Ферсию. Он даже маме об этом не сказал. Но кто тогда? Корвин Лимт? Даже не удивлюсь, если узнаю, что за хорошую плату этот скользкий тип легко меня сдал. Вот только оставался еще один человек, который знал правду. Но мне совсем не хотелось верить, что Валт мог так со мной поступить. Предать. Нет, он на подобное не способен, и я не стану думать о нем плохо. Он этого ничем не заслужил. Устало вздохнув, я снова посмотрела на Брана, который уже почти закончил со сбором палатки, и вспомнила нечто важное. Да, нападение меня напугало, но при этом проявилась новая грань моего дара, который, оказывается, способен исцелять. И ведь как раз во время лечения Оникса я обнаружила кое-что крайне интересное — длинный бугристый шрам на его правом бедре. Нашла эту отметину случайно и вряд ли заметила бы ее в полумраке, но пальцы сами попали на кривой длинный бугорок твердой кожи. Теперь у меня не осталось сомнений, что тот мальчик из рассказа станционного смотрителя — это Бран. «Пятеро готовы», — довольным тоном бросила Кэти, встав рядом со мной. «Шестой ушел». «Они мертвы?» — с опаской спросил проводник. «Спят», — ответила проклятийница. «Но утром ничего не вспомнят. Главное, чтобы дикие звери их за ночь не сожрали. Здесь нет таких хищников. Вся тропа от них защищена». Отмахнулся Коэн и, вздохнув, добавил. «Хорошо, что вы их не убили. Нельзя тут убивать, иначе лесные духи перестанут нам благоволить». Эти фыркнула, а я, понимающе кивнула. Не знаю, есть ли на самом деле в лесу духи, но сам лес я чувствовала хорошо, и он явно был против любого насилия. Собрались мы быстро. Когда все были готовы, Коэн затушил костер, лишив нас единственного источника света, но почти сразу зажег небольшой тусклый фонарь, горящий странным зеленоватым огнем. «Его видно только вблизи. Издалека не заметят», — пояснил проводник. «Идите за мной». «Лучше след в след. До моста тут около километра. Тропинка не опасная, но лучше не рисковать». Сразу за Коэном пошла Кэти, потом я, а замыкающим стал Оникс. Он снова обвязал меня веревкой, шепнув «На всякий случай». Возражать я не стала, особенно после того, как сегодня он спас меня от падения в пропасть. Нет уж, лучше немножко потерпеть поводок, но остаться живой, чем поддаться гордости и сорваться со скалы. Долго идти не пришлось. Тропинка оказалась широкой, почти пологой, и довольно скоро закончилась у самого обрыва. «Мост старый, но крепкий», — заверил Коэн, глядя вниз. «Когда дойду до середины, пусть идет следующий. Одновременно на мосту может быть только два человека. Больше он не выдержит». Только теперь я тоже рискнула подойти ближе к обрыву и в тусклом свете луны увидела то, по чему... Нам предстояло преодолевать пропасть с рекой внизу. Здесь на самом деле был мост. Веревочный, старый и очень страшный. Да я бы и при свете солнца не рискнула пройти по такому, что уж говорить о ночи, когда толком не видно, куда ступать. «Пойдем вместе», — твердо сказал мне Бран, будто почувствовав весь спектр накрывшего меня страха. «Могу даже понести тебя». Я не ответила, наблюдая, как Коэн бодрым шагом преодолевает переправу. «Сумасшедший он, что ли? Или совсем бесстрашный?» «Что-то мне это напоминает», — проговорила Кэти, повернувшись к Ониксу. «Тот мост был страшнее», — — ответил ей Бран. «По сравнению с ним, этот совершенно безопасен». «Ну да», — без улыбки ответила Кэти и, решительно вздохнув, направилась за проводником. Я наблюдала за тем, как она стремительно удаляется от нас, и все больше укреплялась в мысли, что не смогу так. Не пройду, не решусь. «Прошлой зимой», — сказал вставший позади меня Бран, «нам с Лексой уже приходилось ходить по подвесному мосту. В тот раз было холодно, дул ветер, шел снег. Да и сам мост был в два раза уже, с редкими деревяшками и единственным канатом вместо поручня. Тут же сплошное полотно под ногами, а держаться можно с двух сторон». «И вам не было страшно?» Я повернулась к Ониксу, желая видеть его глаза. «Было», — не стал отрицать он. «Но то, что ждало нас на той стороне переправы, оказалось в тысячи раз страшнее. Я тогда такого насмотрелся, Мэгги, что до сих пор иногда вздрагиваю. А здесь просто веревочный мост, за которым нас ждет другая страна. Ну или пограничники, но по сравнению с демонами пустого леса это все мелочи, поверь». «С кем?» — выдохнула я ошарашенно. «Ты был в пустом лесу? Это туда вел тот мост?» «Да», — кивнул Бран, а на его губах появилась улыбка. «Вот если возьмешь себя в руки и смело перейдешь на ту сторону, расскажу о том нашем походе. Ну, то, что имею право рассказать. Конечно, когда рядом не будет свидетелей». Осознав, что именно он предлагает, я даже улыбнулась. «Вот хитрец, решил сыграть на моем любопытстве. Хотя мне же в любом случае придется идти по этому мосту, а Бран просто дал мне дополнительный стимул». «А еще на той стороне нас ждет Ферсия», — добавил Оникс. «В ближайшей деревушке мы сможем нормально поесть. Возможно, даже поспать в кровати». «Принять ванну», — добавила я, представляя, как лежу в ароматной пене. «Да», — согласился Бран с легкой хрипотцой в голосе. «Нужно просто преодолеть мост». «Хорошо». Я решительно расправила плечи и посмотрела вперед. И проводник, и Кэти уже добрались до другой стороны и теперь призывно махали нам. «Иди, я рядом», — тихо произнес Бран у самого моего уха. «Если оступишься, подхвачу». И эта простая фраза прозвучала так уверенно, так искренне, что я сразу ему поверила. Даже почувствовала в себе прилив смелости. Но когда ступила на качнувшийся под ногами мост, сразу же вцепилась в натянутые с двух сторон канаты перила. Первые шаги дались нелегко. Опора под подошвами туфель казалась хлипкой и ненадежной. Шаткая переправа ходила ходуном. И все же я продвигалась вперед, хоть и делала это очень медленно. Когда на мост ступил Бран, меня слегка подбросило вверх, но зато под его весом висящая конструкция сильнее натянулась, и идти стало легче. Я смотрела под ноги, сноровисто перецепляла руки и так сосредоточилась на этом, что конец моста стал для меня настоящей неожиданностью. Когда вместо кривых досок под ногами оказалась утоптанная земля, я даже не поверила своим ощущениям. Только лишь обернувшись назад, убедилась, что переправа осталась за спиной. «Умница», — шепнул Бран, быстро приобняв меня за талию. «Надо спешить», — суровым тоном скомандовал проводник. «Идите тихо. Я первый, вы за мной, след в след. Тут не так много пограничных сигналок, но они есть, так что не шумите». И мы снова пошли за ним, но теперь с каждым шагом во мне все больше возрастало предвкушение перемен и радостное чувство, ведь мы перешли границу. Родная империя осталась позади, где-то за пропастью и шатким мостом, а впереди меня ждали незнакомая Ферсия, настоящая Академия магии и колдовства и новая жизнь. На первый взгляд Ферсия мало чем отличалась от Изерфитской империи. По крайней мере, деревня, в которой мы вышли под утро, выглядела примерно так же, как и подобное поселение с другой стороны границы. Коэн провел нас к одному из домов на окраине, познакомил с хозяйкой, невысокой пожилой женщиной в платке, и на этом с нами распрощался. Свою часть сделки он выполнил, через границу нас переправил, до ближайшего поселения доставил, а дальше нам предстояло действовать самим. Я думала, мы останемся здесь хотя бы до завтрашнего дня, но Бран решил иначе. Пообедав, он сразу отправился разыскивать транспорт и довольно быстро вернулся. «Идемте», — позвал он нас за собой. «Машин тут ни у кого нет, так что поедем на телеге. довезет нас до соседнего поселка, а дальше — по обстоятельствам. «Оникс», — взвыла Кэти. «Ну давай хоть денёк отдохнем, хорошее же место, спокойное». «А ты точно уверена, что твои манипуляции сработали, и нас больше никто не преследует?» — спросил он с вызовом. «Я вот сомневаюсь. А еще шестой ведь ушел, и неизвестно, как он теперь поступит. Поэтому давайте-ка сначала уедем подальше от границы, и уже потом будем отдыхать». Алексис хмуро кивнула. «Мне тоже пришлось согласиться, и наш путь продолжился. Ехать в телеге оказалось забавно. Первые 5 минут, потом стало неудобно. Никаких мягких кресел не было. Сидеть пришлось прямо на дощатом полу. Трясло при этом знатно, ведь о нормальных дорогах в этих местах тоже не слышали. Сначала мы втроем так и ехали в пустой повозке, но потом хитрая Кэт перебралась к вознице и завела с ним разговор. На чистом ферсийском она расспрашивала его о погоде, потом о ценах на виноград и чай, которые выращивали на склонах этих гор. Поинтересовалась, довольны ли люди законами правительства. Бородатый мужик сначала отвечал неохотно, но Кэти умела слушать и задавать правильные вопросы, так что вскоре возница разговорился так, что даже мы с Браном заслушались. Он рассказал о прошлогодней засухе, которая едва не погубила урожай, об оползне, перекрывшем дорогу к их селу на целый месяц, пока не прибыли маги. Охотно говорил про своих односельчан, которые мастерят из особой местной глины красивую посуду, расписывают ее разноцветными узорами и продают в город. Некоторые свои изделия даже в столицу отправляли, но там их покупают неохотно. Под негромкие разговоры покачивания повозки меня начало клонить в сон. Когда я клюнула носом и едва не рухнула на доски, Бран подсел ближе, обнял меня за талию и уложил мою голову на свое плечо. Сразу стало намного удобнее и почему-то спокойнее, и я сама не заметила, как уснула. Проснулась я, когда солнце начало клониться к горизонту. Пейзаж сменился. Теперь вместо деревьев и гор вокруг были каменные домики с черепичными крышами. Телега катила по брусчатке, а впереди виднелось что-то похожее на небольшую площадь. «Где мы?» — спросила я, приподнявшись с плеча Брана. «Это Дарта», — ответила вместо него Кэти, которая теперь снова сидела рядом с нами. «Главный город Дартского герцогства». Она с интересом смотрела по сторонам, будто когда-то уже бывала здесь и теперь пыталась узнать знакомые места. А вот Бран выглядел озадаченным и показался мне странно напряженным. «Вас в дорогую гостиницу или на постоялый двор подешевле?» — спросил возница. «В дорогую», — ответила я. «Подешевле», — одновременно со мной произнесла Кэти и, бросив на меня укоризненный взгляд, добавила громко. «Давайте в средненькую, где не сильно дорого, но прилично и еда нормальная. Знаете такую?» «Знаю, чего ж не знать», — ответил мужик и повез нас дальше. «Вообще, телег на улицах было довольно много, но я увидела и несколько машин. Неужели тут все же есть цивилизация? Да и люди в этом городке выглядели вполне привычно. Женщины предпочитали длинные платья или широкие брюки, но в моде здесь определенно были кожаные пояса-корсеты, надеваемые поверх рубашек. Мужчины носили штаны на подтяжках и кепи, как и у нас в стране, так что в целом окружающая действительность воспринималась вполне привычно. Но у Кэти оказалось иное мнение. «Когда-то этот город был центром инноваций», — проговорила она с грустью, глядя по сторонам. «Старый герцог Дартский обожал технику. Он выстроил завод по производству машин. У него работал великий изобретатель Марк Холлот, сделавший конструкцию автомобиля намного удобнее ее ранних версий. Я даже слышала, что герцог заставил сына жениться на дочери Холлота, чтобы породниться с таким умником и привязать его к семейному предприятию. Тогда в этом городе не было ни лошадей, ни повозок, ни карет. Дартский попросту запретил на них ездить. Он первым пустил по улицам автобусы для простых людей, и денег за проезд никто не брал». «Правильно ты все рассказываешь», — бросил скозил возница. «Хорошие были времена, хоть и со своими изъянами. Я вот в город на телеге въехать не мог. Приходилось товар выгружать на окраине, на специальных базах. Мы, помню, поначалу возмущались, а потом смирились. Да едва привыкли, как грянула революция, и не осталось ни старого герцога, ни его завода, ни запретов на въезд». Кэти кивнула и печально опустила голову. Ее плечи казались напряженными, пальцы правой руки она сжала в кулак, а еще я чувствовала, как волнуется в хрупком теле Кэт опасная темная магия. «Дядька, а подскажи, как нам до столицы проще добраться?» — обратился к вознице Оникс. «Если деньги есть, то на поезде», — ответил тот. «Только тут до ближайшей станции 100 км. «А что стало с местной станцией?» — подняла голову Алексис. «Стоит, родимая, зарастает кустами да деревьями. Единственный мост через Хисиру еще во время революции взорвали и с тех пор не восстанавливали». Мужик вздохнул. «Вот был бы жив старый герцог, так мигом бы все тут заново построили и поезда бы снова пустили. А нынешний хозяин герцогства тут уже 15 лет не появлялся. Говорят, в опале он у нашего правительства». «А машину где нанять, чтобы на станцию нас отвезли?» — снова спросил Оникс. «Вот в гостинице и спросишь, там подскажут», — ответил мужик и, натянув поводья, остановил телегу. Гостиница оказалась вполне приличной, чистой, приятной, но кормили в ней не особенно вкусно. Оникс снял 1 3-местный номер на всех нас, сказав, что так будет безопаснее. И если до похода через горы и ночевки в палатке я бы, скорее всего, возмутилась такому его решению, то теперь просто кивнула. Уж лучше отмахнуться от правил приличия и жить втроем, чем снова быть похищенной злоумышленниками среди ночи. Остаток дня мы провели в комнате. Бран дважды уходил, но быстро возвращался. Он нашел для нас машину, разузнал расписание поездов до столицы и даже купил для меня удобную обувь. К моему удивлению, кожаные ботинки на шнуровке подошли мне идеально и оказались очень удобными. Комната для омовений, как ее здесь называли, имелась прямо в номере, но нам сразу сказали, что на ночь горячую воду обычно отключают, и порекомендовали разобраться с водными процедурами до темноты. Первое столь востребованное место посетила Кэт, которая направилась туда сразу, как только переступила порог номера. Правда, надолго она там не задержалась. Оникса я тоже пропустила вперед, сказав, что лучше уж окажусь последней, зато не буду спешить. И когда пришла моя очередь, я со спокойной совестью и искренним наслаждением провела целый час, отмокая в старенькой чугунной ванне, тщательно вымыла волосы, прошлась по всему телу мочалкой и, наконец, почувствовала себя чистой. А уж когда легла в нормальную постель, едва не замурчала от удовольствия. «После нескольких ночей в палатке начинаешь особенно ценить обычную кровать», — усмехнувшись, сказала Кэти. «И стены, и еду, да и хочется хоть немного спокойствия». «Завтра сядем в поезд», — ответил ей лежавший на своей кровати Бран. «До Ворта ехать 2 дня, оттуда до Карста еще сутки, но билеты до столицы я взял в самый обычный общий вагон. Даже они стоили 4 раза дороже, чем в Империи. Поездами тут пользуются только обеспеченные люди». Говорил он на ферсийском, а еще строго-настрого запретил мне называть их с Кэти настоящими именами. Теперь нам всем предстояло жить по новым документам и следовать придуманным легендам. Правда, в мою пришлось внести коррективы, а все потому, что в гостинице отказались заселять вместе 2 девушек и мужчину. Тогда Бран сказал, что я его невеста, а Кэти — сестра. Такого объяснения оказалось достаточно, и даже то, что невеста — это еще далеко не жена, никого здесь не волновало. «И лучше, Мэгги, даже в академии сообщить, что ты моя невеста», — чуть помолчав, проговорил Оникс. «Тут, как оказалось, этот статус дает немало привилегий для общения. Думаю, меня даже к тебе в общежитие пустят, а это в случае опасности будет очень важно». «А если наша девочка найдет себе настоящего парня?» Кэти прошлась по комнате и остановилась у единственного окна, за которым уже давно стемнело. «Вдруг ей кто-то понравится, а наличие липового жениха будет мешать». «Да какие парни с моим-то даром?» — печально произнесла я. «Так что предложение Оникса меня вполне устраивает. Это оградит меня от потенциальных ухажёров, если такие вообще будут». «Будут, конечно», — улыбнулась Кэт. «Мэгги, ты ж у нас красотка, да еще и крайне одаренная. Но, как показал опыт, в мужчинах не разбираешься. Поэтому я тоже соглашусь с предложением Оникса. Побудешь его невестой до нашего отъезда, как раз успеешь освоиться в академии, а потом скажешь подружкам, что он тебе изменил, и ты его послала». Я поморщилась, а Бран усмехнулся, но мы оба промолчали. «Мне нужно задержаться в столице на 2 дня». Вдруг совсем другим, куда более серьезным голосом проговорила Кэти. Я должна кое с кем встретиться. Я прикинула даты, посчитала, сколько дней осталось до начала учебного года в академии и поджала губы. «Тогда я опоздаю к началу занятий», — ответила ей, сев на постели. «С поступлением вроде все должно быть улажено, но мне нужно отдать в деканат свои документы, получить форму, заселиться в общежитие». «Поэтому в столице задержусь только я», — сказала Кэт, опустившись на свою постель. «Одна, так будет даже проще». Бран приподнялся на локте, смерил свою фальшивую сестру нечитаемым взглядом и снова улегся на подушку. «Глупостей там не наделай», — бросил он ровным тоном. «Не беспокойся, буду тише воды ниже травы», — легкомысленно отмахнулась она. «Да и вам без меня проще. Пара, приехавшая поступать, привлечет меньше внимания, чем трое сомнительных личностей, а я быстро решу свои дела в Ворте и приеду к вам». Наверное, я должна была высказаться против, ведь по правилам этикета незамужняя леди не должна путешествовать без компаньонки и уж тем более оставаться наедине с мужчиной. Но вдруг сама себя поймала на мысли, что даже рада такому повороту. С Кэт у нас сложились неплохие отношения, но Брану я доверяла. А ей нет. И если уж быть совсем честной, хотя бы с самой собой, мне даже хотелось поскорее остаться с Ониксом вдвоем. Ведь когда мы говорили наедине, он становился немного другим, а плотная броня, за которой он прятал от мира свою душу, начинала давать трещины. Во мне все сильнее росло странное желание узнать его настоящим, раскрыть, понять. Да, с каждым днем мой интерес к Брану только усиливался, но я уже устала с этим бороться и решила, что вместо того, чтобы держаться подальше, стоит действовать наоборот. Наверняка этот мужчина привлекает меня, потому что я чувствую в нем какую-то загадку, а когда раскрою ее, интерес пропадет. По крайней мере, мне хотелось думать, что дело только в любопытстве, ведь если это не так, то у меня большие проблемы.